Не умею теперь назвать, кто из замешанных в заговоре года за два или за три до того был в Саровской пустыне, где тогда жил прославившийся своею святою жизнью старец, отец Серафим. Только вот как было дело. Два брата приехали в Саров и пошли к старцу. Думается мне, что это были два брата Волконских. Он одного из них принял и благословил, а другому и подойти к себе не дал, замахал руками и прогнал. А брату его про него сказал, что он замышляет недоброе, что смута не окончится хорошим, и много будет пролито слез и крови, и советовал образумиться вовремя. И точно, тот из двух братьев, которого он прогнал, попал в беду и был сослан. Была в Москве одна очень богатая женщина, Анна Ивановна Анненкова. Она имела сына, попавшего в заговор, за что он и был приговорен к ссылке. Ему нравилась одна француженка. Кто она была, цветочница ли, торговка ли какая, или гувернантка, порядком не знаю, но только неважная птица, впрочем, державшая себя хорошо и честно. Когда она узнала, что Анненкова ссылают, она явилась и говорит его матери: «Ваш сын меня любит, и я разделяю его привязанность. Выйти за него замуж при прежних его обстоятельствах я не решилась бы, потому что чувствую великую разницу его и моего положения. Но теперь, когда он несчастлив и назначен в ссылку, я его не брошу, последую за ним, и ежели вы нам дадите ваше благословение, я буду его женой». Анненкова была очень тронута таким благородным поступком, обняла эту молодую девушку и сказала ей, что как ни горько ей терять сына, но она спокойнее отпустит его, зная, что он будет иметь при себе жену, такую достойную, благородную и любящую женщину. От этого брака у Анненковой были две ли, три ли внучки, которые воспитывались у бабушки, жившей на самотеке на Садовой в своем доме. У этой Анненковой жила при ее внучках Варвара Афанасьевна Докторова, дочь родной сестры дядюшки графа Степана Федоровича Толстого. Это было в 1836 или 1838 году. Муж Варвары Федоровны был генерал и богатый человек, но большой игрок, который проиграл все, что имел, так что после его смерти бедная его жена и две дочери остались ни при чем. Старушка в скорости умерла, а дочери Марья Афанасьевна и Варвара Афанасьевна принуждены были жить в людях. Старшая Марья, большая мастерица в живописи и рисовании, жила у хорошей моей знакомой, Настасьи Владимировны Беер, урожденной Ржевской, двоюродной сестры тетушки Марии Степановны Татищевой, по себе тоже Ржевской. А Варвара Афанасьевна у Анненковой и получала по 2000 ассигнациями в год жалования. Потом у нее сделалась сводянка, и она умерла в 1838 или 1839 году. Эта Докторова много рассказывала про удивительные странности и причуды старухи Анненковой. Так, например, она спала не на перине, не на пуховике или матрасе, а на капотах. «Как это на капотах?» – спрашиваю я. «Да так». Ей постилают каждый вечер на кровать ваточные шелковые капоты, которых у нее было более двух десятков. И, послав один, его разглаживают утюгом, потом стелют другой, третий и сколько понадобится. И каждый разглаживают, чтобы не было ни одной складки. И, послав простыню, гладят опять утюгами, чтобы постель нагрелась и не остыла. Если старуха ляжет и почувствует где-нибудь складку, зовет горничных. Все капоты с постели долой, и опять сызнова начинается стилка и глаженье. Она любила, чтоб у ней было много живущих в доме. И когда случалось, что две или три из приживалок и компаньонок почему-нибудь не обедают за столом, она сердилась. «Куда же это все разошлись? И за столом сегодня так мало!» У нее была одна пожилая толстая немка, которой вся обязанность только в том и состояла, чтобы нагревать то кресло, на котором сиживала обыкновенно Анненкова. И потому за полчаса до ее выхода из спальни немка придет и сядет на ее место, и уступает, когда та придет.